Прежде чем отправиться домой, фермер Шляп посетил винный магазин, затем игрушечный, затем ювелирный. По его приблизительным подсчетам, ибо Шляп, как вы уже знаете, был не силен в арифметике, он потратил примерно 100 фунтов, те самые, которые поставил на удачу Джона, и потратил с большим удовольствием. Когда фермер Шляп, нагруженный пакетами и коробками, переступил порог дома, жена воскликнула: «Джон! Не иначе, как ты выиграл». «Точно!» — подтвердил фермер Шляп. «Вернее, не я, а удача Джона. Так что принес вам всем подарки». Он сгрузил пакеты и коробки на кухонный стол. «Джилл, это тебе», — сказал Шляп, вручая девочке красивую куклу. «Джек, а это тебе». Он наклонился к сынишке и подал ему большого плюшевого мишку. Затем Шляп повернулся к жене. «Дженнет, в пакетах много всякой всячины». Первым делом миссис Шляп заглянула в самый маленький пакет. В нем оказалась бархатная коробочка, а в ней прелестное ожерелье. «Джон!» — воскликнула миссис Шляп. «Как мило с твоей стороны! Столько всего накупил!» «Наверное, ты много выиграл?» «Порядочно. Тогда давай выпьем чаю. Ты же так и убежал, а чаю не попил?» «Нет», — улыбнулся фермер Шляп. «По такому случаю мы выпьем кое-чего другого». Он извлек из очередного пакета бутылку шампанского. Миссис Шляп, Джилл, Джек и золотой гусенок Удача, который, конечно, тоже был в кухне, затаив дыхание, наблюдали, как фермер Шляп открывает шампанское, и все подпрыгнули, когда пробка с громким хлоп взлетела под самый потолок. Он разлил золотистый напиток в два бокала. «Будем здоровы, Дженнет!» «Будем здоровы, Джон!» — отозвалась миссис Шляп. «Это сколько же ты выиграл, Джон, что так шикуешь?» «Немало», — ответил фермер Шляп, вытащил бумажник и показал жене толстую пачку денег. «Ну-ка, посчитай», — весело предложил он. Миссис Шляп села пересчитывать купюры, и чем дальше она считала, тем круглее у нее делались глаза от удивления. «Да тут сотни!» — поразилась она. «Точно! Я выиграл 5100 фунтов. Вернее было бы сказать, что их выиграла удача Джона». Фермер Шляп налил немного шампанского в блюдечко и поставил на пол прямо перед удачей. «Не будет она это пить», — засмеялась миссис Шляп. «Еще как будет», — заверил ее муж. И удача немедленно выпила. Глава 5. Поначалу фермер Шляп держал золотого гусенка в доме только днем, а на ночь запирал в сарай вместе со всем гусиным выводком. Но как-то вечером он подумал: удача такая умница и чистюля, не шумит, не пачкает, хлопот с ней никаких. Пожалуй, ее вполне можно оставлять на ночь в кухне. Наступил вечер, детей уложили спать, за окном стемнело, и миссис Шляп спросила у мужа: «Джон, ты ведь уже запер гусей в сарай?» «Да, дорогая. А удача-то здесь, ты про нее и забыл?» «Не забыл, просто я подумал, что она вполне может жить с нами». «Джон, ты совсем помешался на этой птице». «Может и так. Да ведь эта птица изменила всю мою жизнь, Дженнет». И фермер Шляп говорил сущую правду. Благодаря золотому гусенку он не только выиграл в лотерею на скачках, еще важнее, что этот птенец превратил его из неудачника в везунчика. К маю фермер Шляп приобрел несколько коров и свиней, а также выводок кур, которых разместил в курятнике, надежно запиравшемся от лис. Он не только не переплатил втридорога за свои покупки, как это бывало раньше, наоборот, даже приобрел всю живность дешевле, чем другие. А когда в хозяйстве Шляпа появились поросята и один теленок, фермер продал их с выгодой, а не себе в убыток, как бывало раньше. «Да уж, удача полностью преобразила моего муженька», — радовалась миссис Шляп. «Да и меня тоже. А уж дети как любят этого гусенка. Можно подумать, будто у нас появился третий ребенок». «Хорошо, Джон», — кивнула она, — «пусть птица остается в кухне на ночь. Но только имей в виду, напачкает или набезобразит, выставлю на двор. Чтобы удача набезобразила? Да никогда в жизни!» — заверил жену фермер. И точно, гусенок вел себя прилично. Вот так удача и стала домашним гусенком. Конечно, она ежедневно навещала родителей, поскольку всегда следовала за хозяином, когда тот отправлялся кормить гусей. 4 гусят фермер Шляп продал с большой выгодой. Надо сказать, кошмар и беда неизменно встречали своего златоперого птенца радостным «га-га-га». Однако фермер Шляп тщательно следил за тем, чтобы удачу не увидели посторонние, и выпускал ее в сад, только когда поблизости никого не было. Собственно, его тревожили не лисы, а люди. Вор на двух ногах куда хуже четвероногого. Шляп был уверен, стоит какому-нибудь проныре приметить удивительного золотого гусенка, и удачу тотчас украдут. Правда, единственным, кто мог бы увидеть удачу, был почтальон, потому что горестная ферма стояла на отшибе, и посетители туда забредали редко. Когда куры снесли яйца, миссис Шляп сложила их в корзинку и отправилась в город на рынок. Ей вовсе не хотелось, чтобы покупатели являлись на ферму и стучались в дверь.